«Эй, Жан Трус!» — воззвал с вышины дерева Жан Смельчак, гордясь своими успехами. «Лезь наверх, посвищешь Дроздом!» «Ты не представляешь, как это приятно! Давай, забирайся к нам! Кто знает, может быть, твое призвание быть птицей? Например, совой! Ты сможешь тогда нагонять страх на других птиц!» Но трусишка даже не пикнул. «Ты все еще спишь? Или даже сюда, на дерево, тебе боязно влезть?» — подзадоривал его Жан. «Вот посмотри на меня. Иной жизни я и не желаю. Несомненно, я рожден, чтобы быть птицей». И не думая больше о Жане Трусе, он издал победный петушиный клич, закукарекал, заворковал, закаркал, засвистел, заухал, зачирикал, закуковал, беспрестанно взмахивая руками в тщетной надежде, что они каким-то чудом обрастут перьями и превратятся в крылья. И в довершение всего, как истый, лакомка и сладкоежка, он с наслаждением стал поглощать изысканные блюда, канареечное семя и синтетических червяков, которыми, смеясь и чирикая, его радушно угощали люди-птицы. Наконец стемнело. Ночь погрузила землю в черное безмолвие, словно в могилу. Люди-птицы сладкими трелями пожелали друг другу покойной ночи и укрылись в тепле родных гнезд. Жан-смельчак тоже прикорнул в своем уголке. Однако с наступлением темноты рыдания ветра, завывание совы, доносившиеся издалека, и рев волшебных зверей разбудили Жана Труса. Волосы сразу же у него встали дыбом, и тишину взорвал истошный призыв. «На помощь! На помощь!» «В чем дело?» — чирикнул почти оворобьяненный Жан-смельчак. «Что ты опять мне досаждаешь, черт тебя побери! Если тебе страшно, лезь к нам в гнездо!» «Нет, лучше ты спустись. Иди сюда, погляди. Слезай, спускайся вниз!» «Ладно, сейчас иду», — сказал Жан, спрыгивая с дерева. «Ну, в чем дело?» «Уйдем отсюда скорее», — запинаясь, пробормотал Жан Трус, вцепившись мертвой хваткой в Жана Смельчака. «Это место заколдовано!» «Почему ты так думаешь?» «А ты погляди, как шевелится камень. Вон там!» Жан Смельчак взглянул на то место, куда указывал трепещущий палец его товарища, и заметил, что огромный камень и в самом деле едва заметно передвигается. «Видишь?» — пролепетал Жан Трус, чьи волосы стояли торчком, как иглы у дикобраза. «Вижу», — хладнокровно подтвердил Жан Смельчак. «И что же, тебе не страшно?» «Ни капли. Во-первых, потому что я Жан Смельчак. Во-вторых, потому что я дал зарок скрывать свой страх на дне души, чтобы не презирать самого себя. В-третьих, потому что этот шагающий камень совсем не пугает меня, а вызывает законное любопытство. Я хочу узнать, почему он не стоит на месте». «Ради твоего драгоценного здоровья уйдем поскорее отсюда», — пролепетал Жан Трус. «Ты с ума сошел? Я отсюда не уйду, пока не раскрою эту тайну». Жан Смельчак умолк и стал внимательно приглядываться ко всем движениям камня, который, в этом не было сомнения, и взаправду куда-то перемещался. «Очевидно, этот камень — нечто вроде заслонки над входом в какое-то подземелье», — рассуждал он вслух, чтобы подбодрить пугливого Жана. «И передвигает его какой-то механизм». Так оно и оказалось, ибо внезапно камень замер на месте, и юноши разглядели дыру в земле, откуда спустя некоторое время вышли какие-то создания людского облика. То были низкорослые, грязные, звероподобные полулюди-полуобезьяны, и спины их сгибались под тяжестью огромных мешков. «Ах, пришел конец света!» — простонал Жан Трус. «Бежим скорее, бежим!» «Тише!» — прикрикнул на него Жан Смельчак. «Замолчи, ведь у них есть уши!» Но жалкие существа, уж очень похожи они были на роботов, даже не заметили наших героев. Они озабочены были лишь своим тяжким делом. Они поднимали в птичьи гнезда мешки и работали молча, неторопливо и усердно. Минут через пять они спустились с пустыми мешками, один за другим нырнули в узкую щель, а затем камень снова пришел в движение. «Ты прав. Идем отсюда», — с горечью воскликнул Жан Смельчак. «Идем, идем», — обрадованно подхватил Жан Трус, весь дрожа. «Ты знаешь, кто эти люди?» — угрюмо спросил его первый Жан. «Нет». «Это рабы, которые заняты унизительным и бессмысленным трудом. Они доставляют еду праздным, погрязшим в лени бездельникам, живущим в уютных гнездах. И в то время как полубоги едят, пьют, целые дни напролет украшают себя цветами и возносят хвалу солнцу, они, как черные невольники, как злосчастные машины, надрываются из последних сил в кромешной мгле». «Но они ведь люди? Такие же люди, как мы?» «Увы, да. Не кажется ли тебе, что это чудовищное свинство?» И опечаленный Жан Смельчак, жизнь его основательно разочаровала, сказал: «Пошли отсюда, трусишка. Ищи свою сестру, а я постараюсь добраться до стены». И Жан Смельчак вместе с Жаном Трусом, который так плотно прилепился к своему двойнику, что лунный свет отбрасывал на землю не две, а одну тень, пустился в путь, кивнув в сторону деревьев. «Прощайте, птицы!»